Глава 14. Изабель. На улице было тихо. Все помахали друг другу на прощание, закончили разговоры после собрания соседского дозора и теперь благополучно вернулись в свои дома, где, вероятно, укладывались спать. У одной Изабель горел свет, хотя было уже больше 11 вечера. Плезант-Корт действительно был сонной пригородной улицей, очень странной, такой зловещий. Она лежала в постели совершенно без сна. Анонимность нового города оказалась неожиданным подарком. Эсси, очевидно, понятия не имела, кто такая Изабель. Если упоминание о пропавших детях ее не спугнуло, ничто не спугнет. В Сиднее люди знают ее имя. Когда они понимали, кто она, то готовы были убежать, верили, что неудачливость заразна, или выразить соболезнования. Изабель не возражала ни против того, ни против другого, но ненавидела истории. Похоже, у каждого была своя история. Это почти случилось с их другом, соседом, двоюродным братом. Почти. Почти не то же самое, что случилось. Хуже всего было то возбуждение, с которым люди рассказывали. Им даже нравилось быть так близко к чему-то ужасному и не терпелось рассказать ей об этом. Как, например, женщина, которая сказала, что после случившегося с Изабель ее дочь настояла на том, чтобы все время держать своих новорожденных близнецов на расстоянии вытянутой руки, пока она лежит в больнице. Или мужчина, который увидел какого-то подозрительного типа, когда был на детской площадке со своими детьми, и решил позвонить в полицию, потому что осторожность никогда не помешает. Однажды пожилая женщина в продуктовом магазине сказала ей: «Если вас это утешит, подумайте, какое одолжение этот ребенок сделал миру. Подумайте о детях, которые теперь в безопасности из-за того, что произошло». Изабель никогда не знала, что сказать. «Не за что? Вам повезло?» Что она действительно хотела сказать, так это «отвалите». Ожил ее телефон. Она взглянула на экран. «Ждать тебя дома в ближайшее время». Это был Жюль, напомнивший ей, что за пределами Плезант-Корт люди не спят после 11. Сообщение было в классическом стиле Жюля. Минимум слов, никаких скобочек или смайликов, никаких скрытых смыслов. Она бы все отдала, чтобы он был здесь с ней прямо сейчас, чтобы ей не нужно было ни о чем думать. Изабель знала, что вся улица считает ее лесбиянкой. Она видела, как на лице Энж промелькнуло удивление, даже возбуждение, когда она упомянула своего бывшего партнера. Изабель не пыталась хитрить. Этот партнер, правда, был женщиной, деловым партнером по онлайн-бизнесу. Они продавали браслеты для музыкальных фестивалей. Но в сексуальном плане Изабель нравились мужчины. Точнее, один мужчина. Джулиан был учителем средней школы в не самой приятной части Сиднея. Он был увлечен своей работой и защищал подростков из неблагополучных семей. По выходным тренировал баскетбольную команду своих учеников, потому что ни один из родителей не вызвался делать это добровольно. Он проводил большую часть школьных каникул, организуя мероприятия для детей, чьи родители работали. Потому что скука и отсутствие контроля – причины, из-за которых подростки оказываются в тюрьме для несовершеннолетних. Он был хорошим человеком, прирожденным отцом. До Жюля у Изабель были просто случайные короткие отношения, не более того. «Мужчины должны любить тебя», — всегда говорили ей люди, когда она объясняла, что не заводит отношений. И это было правдой. Мужчины действительно любили ее. Сначала они любили секс и легкость отношений, но в конечном итоге они все равно любили ее. И не потому, что в ней было что-то особенное. Скорее, наоборот. Они думали, как может кто-то настолько обычный не хотеть отношений с ними? В конце концов, некоторые парни, с которыми она встречалась, буквально сходили с ума от отчаяния, умоляя ее ответить им взаимностью. Но на этом их отношения неизменно заканчивались. Но Жюль был другим. Возможно, потому, что он с самого начала ясно высказал свои намерения. «Я не ищу секса с первой встречной», — сказал он ей в первый же вечер. Я слишком уважаю себя для этого. Жюль никогда не строил грандиозных планов на будущее и не просил о встрече с ее семьей. Но даже не произнося это вслух, он требовал иного обращения по сравнению с другими. Она никогда не звонила ему поздно вечером и не выгоняла из своей постели в предрассветный час воскресного утра, как делала со многими другими. Они строили планы заранее, и хотя эти планы всегда включали секс, они также часто включали еду на вынос и ночевку. И за бесчисленные вечера они довольно хорошо узнали друг друга. Когда полгода назад Жюль сделал ей предложение, Изабель хорошо обдумала его. Они не жили вместе, но проводили вместе несколько ночей в неделю, что было для нее очень важно. Но в конечном счете оказалось, что это было самое большое обязательство, которое она могла на себя взять. Когда она отказалась, он сказал, что все понимает. Жюль часто все понимал, и Изабель не приходилось ничего объяснять. Он был без сомнения идеальным парнем. Но Изабель не искала идеального парня. Она искала кого-то другого. Жюль знал, через что ей пришлось пройти, и поэтому не стал давить на нее, чтобы она вернулась домой или перестала делать то, что делала. Он закрывал глаза на ее странное поведение, эксцентричные поступки, внезапные исчезновения. Но он не знал, что она приехала в Плезант-Корт, чтобы найти кое-кого. И в следующий раз, когда она поговорит с Жюлем, она скажет ему, что нашла того, кого искала.